мальчики, и девочки. Скоро пришли сюда. Начинается детская передача. Здравствуйте, дорогие ребята! Пришло время детской радиопрограмме «Чистое сердце». Сегодня подошло время детской радиоспевки. Дорогие ребята, пока будет звучать гимн и стихотворение, это дается вам время для подготовки, чтобы вы нашли свои блокноты, ручки и начинали записывать слова новой песни. Пойте Господу, запретите соловью вы петь, он от горя может умереть. Не бывает грустный и немой соловей весеннюю порой. В ком любовь Христа огонь зажгла, полон тот и света, и тепла. Соловью подобен он тогда, прославляет Господа всегда. А теперь, ребята, слушаем гимн, который мы будем сегодня разучивать. А называется он «Христос в Иудее родился когда-то». Христос в Иудее. записываем слова первого куплета. Христос в Иудее родился когда-то. Христос в Иудее родился когда-то. Рождение его было чудно и свято. Рождение его было чудно и свято. Здесь многие встретить Мессию стремились. Здесь многие встретить Мессию стремились. Впервые ему пастухи поклонились. Впервые ему пастухи поклонились. И с каждым куплетом поется одинаковый припев. Мы его сразу же и запишем. Откройте же шире. Откройте же шире сердечные двери. Сердечные двери, чтоб в сердце он жил. Чтоб в сердце он жил. А не в мрачной пещере. А не в мрачной пещере. Поем слова первого куплета вместе с припевом. Христос в Иудее родился когда-то, рождение его было чудо и свято. Пусть многие встретить Мессию стремились, впервые ему пастухи поклонились. Откройте Записываем слова второго куплета. И ангелы пели чудесные псалмы. И ангелы пели чудесные псалмы. И звездочка путь мудрецам указала. И звездочка путь мудрецам указала. Волхвы принесли дорогие подарки. Волхвы принесли дорогие подарки, и небо зажглося сиянием ярким, и небо зажглося сиянием ярким. А теперь поем вместе с припевом слова второго куплета. И ангелы пели чудесные псалмы, и звездочка путь мудрецам указала, как мы принесли дорогие подарки, и небо зажглось сиянием ярким. Остался последний третий куплет, чтобы его записать и выучить. И сердце Марии хвалой ликовало. И сердце Марии хвалой ликовала о том, что Мессия пришел долгожданный, о том, что Мессия пришел долгожданный, святой Симеон и пророчица Анна, святой Симеон и пророчица Анна младенца рожденного славили в храме. Младенца рожденного славили в храме. Поем слова третьего куплета вместе с припевом. Теперь, ребята, осталось закрепить выученный гимн. Мы его должны пропеть от начала до конца. Поем все вместе. Христос в Иудее родился когда-то, рождение Ему было чудо и свято. Заслуги встретить Мессию стремились, припы Ему пастухи поклонились. А теперь, ребята, подошло время слушать интересный рассказ. Сегодня вы услышите первую часть очень интересной истории, а называется она «Трое отправляются на поиски». Пришло время ложиться спать. Миша и Давид сидели на большой кровати в ночных пижамах, а отец, как всегда, перед сном читал им. Но сегодняшний вечер казался особенным. Это был их последний совместный вечер. Завтра Мише предстояло одному сесть в самолет и отправиться в школу-интернат в Англию, где его ждала бабушка. Давид не знал, радуется ли брат своей предстоящей самостоятельности или нет. Конечно, накануне отъезда Миша храбрился. А когда ему привезли новую школьную форму, Давид чуть не заплакал от зависти. Но сейчас, поджав под себя ноги и вытянувшись, Миша сидел на кровати и молчал. Его худенькое личико раскраснелось, коротко стриженные волосы торчали в разные стороны острыми пучками после недавно принятой ванны. Он плотно сжал руки и грустно смотрел на отца. По всему было видно, что Миша прощается с ними. «Я даю тебе 5 минут, чтобы ты выучил этот стих наизусть», — сказал отец, протягивая старшему сыну Библию. «Я хочу, чтобы ты помнил его все время, пока будешь в школе». Давид тоже хотел получить свою долю внимания, поэтому просунул голову под локоть брата и тоже стал учить стих. Фразы были длинные и непонятные, но отец объяснял мальчикам, что они означают. Предстояло выучить 15 стих из 2 главы послания к филиппийцам. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божиими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Прошло 5 минут, в течение которых мальчики не проронили ни звука. Читая, Миша беззвучно шевелил губами, а Давид пыхтел и ерзал. Ему хотелось поскорее закончить и приступить к прощальному ужину. Мама и Дина давно ждали их. Он слышал, как они шептались в соседней комнате. Наконец Миша вернул книгу отцу и без запинки повторил стих наизусть, ведь ему было уже 10 лет. Давид как мог старался поспеть за братом, но ему было только 8. 9 ему исполнится лишь через пару месяцев. И вот они уже готовы присоединиться к маме и Дине, поджидавшим их в гостиной. Все уселись на ковре вокруг низенького столика. Ужин оказался великолепным. Соленые орешки, печенье, апельсиновая газировка и хрустящие картофельные палочки – все самые любимые кушанья Миши. Помня, что сына не будет с ними на Рождество, родители поставили посредине столика зажженную свечу, погасили свет и четверть часа наслаждались тишиной и покоем, сидя при тихом мерцающем свете. Thank you. дети были счастливы, как никогда. Никому из них не приходило в голову, что папа с мамой, хотя и выглядели довольными, думали с тревогой. «Сегодня последний раз мы вот так дружно сидим все вместе в теплом семейном кругу. Когда в следующий раз с нами будет Миша, он уже много будет знать о мире за пределами этой комнаты и его соблазнах. Возможно, он будет чувствовать себя настолько взрослым, что уже не захочет наслаждаться таким скромным семейным праздником». Кудрявая головка Дины все ниже клонилась ей на грудь, а свеча почти догорела. Всем стало ясно, что праздничный ужин подошел к концу. Дети вымыли липкие от сладости руки, почистили зубы и отправились в постели. Мама склонилась над Мишей, тихо разговаривая с ним, пока Давид, которого она торопливо поцеловала на ночь, лежал и думал о том, будет ли он сам радоваться или печалиться, когда на следующий год настанет его очередь отправляться в школу. Утром все суетились, боясь не успеть на рейс к 8:30, ведь предстоял еще длинный путь от города до аэропорта. Отцу пришлось раньше всех попрощаться с Мишей, еще во время завтрака. Ему, врачу, надо было спешить на работу в больницу. Мама вела машину, а Давид, Дина и Миша, обнявшись, сидели с ней рядом. Никто из них в это утро не пожелал ехать на заднем сиденье. Они хотели чувствовать друг друга как можно ближе. Их щенок по кличке Ералаш выражал готовность поехать с ними. Но дети решили, что собака не знает, как вести себя в аэропорту, и потому оставили его дома. На бетонной площадке аэродрома было очень жарко. Самолет, серебристое чудо с голубыми пропеллерами, в полной готовности ждал своих пассажиров. В любой другой день дети испытывали бы приятное волнение, но сегодня время летело слишком быстро. «Самое ужасное, — думал Давид, — что Миша как будто потерялся в своей новой форме, стал меньше, съежился. В своей обычной одежде он казался крупным, сильным мальчиком. Но сейчас, в новых серых брюках и красно-черном спортивном пальто и школьной фуражке, сползавшей ему на глаза, он был похож на нелепую куклу. Давиду даже стало жаль брата. «Интересно, а на кого буду похож я через год?» — с некоторым трепетом подумал он. Голос из громкоговорителя пригласил пассажиров на посадку. «Уважаемые пассажиры, будьте внимательны, приготовьте ваш багаж для проверки». Миша, немного бледный, обхватил руками шею матери и приник к ней на одно мгновение. Потом он поцеловал сестренку Дину, пожал руку Давиду и пошел прочь, неся в руках чемодан и паспорт, и стараясь поспеть за остальными пассажирами. Слезы бежали из глаз мальчика, но он не мог вытереть их, потому что руки его были заняты. Удаляясь, Миша становился все меньше и меньше, пока совсем не скрылся в чреве серебристой птицы вместе с остальными пассажирами. Ребята разглядели стюардессу, которая ласково заговорила с Мишей, а несколькими секундами позже он сам выглянул в один из иллюминаторов самолета и помахал им рукой. Мише повезло, ему очень хотелось сидеть у иллюминатора, да к тому же теперь у него в руках оказался платок. Вероятно, ему стало легче. Вскоре пропеллеры начали вращаться, и огромная машина величаво покатилась по взлетной полосе, развернулась, замерла на мгновение, а потом промчалась мимо с оглушительным ревом, оторвалась от земли и растворилась в голубом небе. Давид надеялся, что Миша уже не плачет. Наверняка он видит любопытные вещи из своего окошка и, должно быть, на время забыл обо всех их. Но им, оставшимся на горячем бетоне, стало вдруг одиноко и пусто. Глаза мамы блестели от слез, а у Давида что-то сжалось в груди. Только сестренка Дина, которая, казалось, никогда не унывала, забавляясь, прыгала на больших весах, на которых пассажиры взвешивают свой багаж. Все вернулись к машине в полном молчании и поехали домой мимо высохших от зноя полей, на которых не было видно ни единого клочка зелени. Давид говорил себе: «Подумаешь, реактивный самолет, да пусть это будет хоть космический корабль. Я не хочу уезжать один, как Миша, и целый год потом не видеть маму. Ах, почему мы должны жить в чужой стране? Почему мы не можем вернуться домой в Англию и встретить Рождество вместе с Мишей?» Его удивило, почему никому из них не пришел на ум этот замечательный, простой выход. Казалось бы, чего проще? Давид думал об этом всю дорогу домой, высунув голову из окна автомобиля, радуясь горячему ветру, обжигавшему ему загорелые щеки. Он не обратил внимания на то, что мама все время молчала. Дину это тоже не беспокоило. Она забралась на заднее сиденье и, подпрыгивая на нем, напевала какую-то песенку. Любит Иисус, это твердо знаю я. Любит мой Иисус меня, это твердо знаю я. Он детей к себе зовет и на руки их берет. Любит Иисус, любит Он меня. Любит Иисус, это твердо знаю я. Полюби добротя, пострадал на кресте. Всех людей Он возлюбил, и грехи Он все простил. Любит Иисус, любит Он меня. Любит Иисус, это твердо знаю я. Машина свернула в огромные двухстворчатые ворота больницы и подъехала к дому. Наконец, хоть где-то прохладно и полутемно. Дети расположились на кухне и перекусили. Когда они допили молоко и доели печенье, Давид, опёршись локтями о стол, сказал: «Мама, понимаешь, я не хочу уезжать от тебя в другую страну. Разве папа не может работать врачом в Англии? Тогда, где бы мы ни учились, мы могли бы приезжать к тебе на праздники, а ты навещала бы нас по выходным. В Англии было так хорошо. Разве ты не помнишь, мама? А главное, мы всегда могли бы быть вместе. Скажи об этом папе, пожалуйста». Мама долго молчала. Дина прильнула головкой к плечу матери, и та уткнулась подбородком в ее каштановые кудри. «Мы не можем так поступить, Давид», — наконец произнесла мама. «Видишь ли, мы посланы сюда, как солдаты посылаются своим государем туда, куда ему угодно. Проповедник — это тот, кто слушает и исполняет приказы своего государя, куда бы тот ни отправил его». «Зачем отправил?» — не понимая, спросил Давид. «Затем, чтобы рассказывать людям, которые еще не знают Бога, что Бог любит их и что Иисус умер, чтобы спасти их. Иисус умер за всех людей и за тех, кто живет в этой стране. Но многие из них об этом пока не знают. Мы должны рассказать им все это и показать путь к спасению, в том числе и на собственном примере». «А разве нельзя заниматься этим в Англии?» — спросил Давид. «О, мама, пожалуйста, попроси Бога послать тебя в Англию. Мне не нравится жить так далеко от дома». «Но в Англии и без того много церквей и христиан», — ответила мама. «И каждый, кто хочет узнать о Боге, может купить Библию и прочитать ее. Если бы все верующие остались в Англии, это было бы несправедливо, как если бы много-много свечей горели только в одной комнате большого темного дома, а все остальные помещения были бы погружены в непроглядный мрак. Чем темнее место, тем больше необходимо света. И хотя мы с папой ни за что не хотим расставаться с вами, мы рады тому, что Бог послал нас в такое темное место. Здесь сотни городов и деревень, жители которых не умеют читать и никогда не слышали о Спасителе Иисусе. Вот почему папа и медсестры в больнице так много работают. Если бы не было больницы, местные жители не приходили бы к ним и никогда бы не услышали о Боге». «Много-много свечек?» — с восторгом повторил Давид. «Это как в стихе, который Миша учил вчера вечером. Ты знаешь этот стих, мама? О непослушном и развращенном народе и о светилах. Вчера папа рассказывал об этом нам с Мишей. Интересно, а дети могут быть проповедниками? Конечно, ответила мама. Самое главное для проповедника – показывать окружающим, каким должен быть настоящий христианин. Вот кому следует быть похожим на светило и свечи. Помни об этом, когда будешь играть с другими детьми. Покажи им, что христианин остается добрым, когда все вокруг дерутся и кричат. Правдивым, когда другие обманывают, что он может держать себя в руках, когда все остальные теряют терпение. Скоро твои друзья захотят узнать, почему так происходит, и, может быть, у тебя появится возможность объяснить им это. Но перво-наперво подай им пример своим поведением. Свет должны видеть все, свету во тьме не укрыться. Из коридора донесся какой-то шум, и веселое загорелое личико с карими глазами и черными кудрявыми волосами просунулось в дверь. Это был Владик, соседский мальчик. Давид взглянул на него с каким-то новым интересом. До сего времени он играл с соседскими детьми только в компании с Мишей. Миша был заводилой, и Давид всегда подчинялся ему, как и все другие ребятишки. Теперь Давид чувствовал, что ему надо становиться самостоятельным и самому выбирать себе друзей. Хотя у него и была сестренка, но она еще слишком маленькая для мальчишеских игр. Конечно, им уже не найти такого вожака, каким считался Миша. Но, возможно, он и Владик смогут подружиться. Владик был примерно одного возраста с Давидом и славился своей сообразительностью и жаждой приключений. Иногда он произносил странные слова, многие из которых Давид не мог понять, потому что никогда не слышал их. Вопрошающие взоры карих и голубых глаз встретились. Давид повернулся к матери. «Можно мне поиграть с Владиком?» — спросил он. «Разрешишь нам пойти на берег?» Мама взглянула на усыпанную галькой кайму суши, обрамляющую небольшую бухту, а над ней крутой склон. «Хорошо, играйте вон там, чтобы я вас видела. За 15 минут до обеда я позову вас, позвоню в колокольчик. Можете взять с собой Ералаша». Было приятно спускаться по крутой тропинке, ведущей к бухте. В своих сандалиях Давид ничуть не уступал в скорости проворному босоногому Владику. Ералаш заливался лаем. Щенок тоже чувствовал, что в семье его хозяев произошло какое-то из ряда вон выходящее событие, потому что его надолго оставили дома одного. И, кстати, куда подевался Миша? Без него как-то непривычно. Зато вот так носиться стремглав по берегу привычно и весело. Ералаш подпрыгнул как следует и поймал на лету бабочку. Этот недалекий от дома пляж оказался чудным местом. Вода в море теплая, а у берега неглубокая. Ленивые волны неспешно накатываются на горячие камни. На этой пустынной полоске суши редко можно было встретить людей, за исключением рыбаков, потому что настоящий пляж, равномерно покрытый песком, сотнями людей, находился за мысом. Но мальчики предпочитали именно этот пляж, ведь в его теплых прибрежных водах лежали груды больших валунов, а берег манил множеством пещер, неизвестных никому, кроме юных первооткрывателей. «Давай пойдем к краю вон той скалы и выберемся на ее противоположную сторону. Теперь час отлива, и мы сможем постоять в теплой воде даже далеко от берега», — предложил Владик. Давид сбросил с себя сандали и оставил Яралаша сторожить их, потому что щенок не очень любил лазить по скалам и бороться с морем. Когда волна набрасывалась на него, то ничего не оставалось делать, как убегать. Лаять в таком случае бесполезно. Зато Давид и Владик, цепляясь руками и ногами, карабкались по уступам, которые облепляли морские водоросли, а вода пенилась вокруг. Стоял безветренный день, и ни единой души не виделось между двух мысов, уходящих далеко в море. Давид любил свои вылазки на эту скалу. На другом ее конце находилась расселина, в которую можно было заплывать во время прилива и греться на солнышке во время отлива. Правда, дно залива дальше от берега было усеяно острыми камнями, и Давид никогда не видел в этом месте рыбаков. Конечно, мальчик считал, что это его собственный залив, ведь он, Давид, и никто другой нашел его. Он показал свою находку только Мише и Владику, думая, что сделал им подарок. Иногда нога Давида соскальзывала с мокрой поверхности скалы, и тогда он падал в воду. Но это ничуть его не пугало, потому что плавал Давид, как рыба. Давид уже подобрался к тому месту, где скала образовывала расселину, и взглянул на залив. И в тот же миг негромко вскрикнул от удивления. К скале было прибито железное кольцо, а внизу, между валунами, стояла небольшая лодка, прикованная к кольцу цепью. «Пираты!» — воскликнул Давид. «Контрабандисты!» — прошептал Владик, который лучше Давида разбирался в подобных вещах. Мальчики замолчали, продолжая разглядывать таинственную лодку. Давиду явно не хватало Миши. Брат вряд ли знал больше об этой лодке, но он непременно придумал бы, как им поступить, чтобы в полной мере и без особого риска насладиться тайной и опасностью, связанными с подобным приключением. Но Владик не отличался воображением, а Давиду стало страшновато. Он бросил взгляд туда, где стоял их дом, в надежде, что мама видит их из окна. «Наверное, уже время обеда», — тихо сказал Давид. «Нам пора возвращаться домой. Это обыкновенная рыбацкая лодка». Владик покачал своей коротко стриженной головой. «Контрабандисты», — — произнес он. «Здесь всегда промышляли контрабандисты. Мой отец водит грузовик, и полиция часто останавливает его на больших дорогах для проверки. Вчера задержали водителя, который вез сено. Полицейские разгребли сено и нашли спрятанное под ним оружие, которое должно было быть переправлено через границу. Давай следить за этой лодкой. Только смотри, никому не проговорись о ней». Мальчики вернулись на берег на корточках, как крабы, перебравшись через вершину скалы, и упали на песок, чтобы перевести дух. Жаркое сентябрьское солнце припекало их своими лучами. Вокруг было много интересного. Справа от них волнорез уходил далеко в море, и огромный американский военный корабль стоял на якоре в гавани. Еще дальше, у самого горизонта, на фоне голубого неба ясно виднелись очертания маяка. Мальчики зарылись в песок и стали бросать в море плоские окатыши, которые, подпрыгивая, падали в воду. Как вдруг с вершины утеса до них донесся звон колокольчика. «Не стоит торопиться!» — лениво проговорил Владик. «Можешь оставаться, а я пойду домой прямо сейчас!» — ответил Давид, застегивая сандали. Он почувствовал радость, сам не зная почему, просто взбираясь по крутому склону утеса. Он хотел сразу же пройти к дому, перемахнув через ограду, но Владику вздумалось обойти ограду по дороге и заглянуть в магазин. В его кармане было несколько монет, и он намеревался купить жевательную резинку. По дороге друзья увидели маленькую девочку, дремавшую под тенью ограды. Возле нее стояли две большие корзины с виноградом. Владик замер, глядя на виноград. Давид же разглядывал девочку. Ее сон был беспокойным. Она ворочалась и что-то бормотала. Когда девочка в очередной раз повернулась, Давид заметил на ее спине горб и слишком короткие по сравнению с телом ноги. Ералаш обнюхал незнакомку с некоторой подозрительностью и опустил уши. Владик огляделся вокруг, подошел на цыпочках к корзинам, набрал пригоршню ягод и быстро отправил себе в рот. Потом он отломил гроздь и сунул ее прямо под нос Давиду. «Не надо, это же воровство!» — воскликнул Давид, отпрянув. Но Владик не заботился о таких пустяках. «Ты просто трусливый мальчишка!» — прошептал он с презрением. Испугался той лодки, а теперь боишься быть пойманным. Если ты такой трусишка, иди играй со своей сестренкой в куклы, а я найду себе друзей постарше, которые ничего не боятся. Вчера Кирилл стащил огромную сладкую дыню прямо с лотка на базаре. Вот!» Давид заколебался. Он мечтал быть храбрым и отважным, похожим на Мишу. Но он знал, что брат ничего не крал. Даже страшно представить себе, что другие мальчики откажутся играть с ним, и он останется в одиночестве. Хотя, может быть, совсем не обязательно воровать, чтобы быть храбрым. А сейчас, еще не зная ответа на этот вопрос, может, лучше все-таки взять ягоды? Давид протянул руку. «Хорошо», — сказал он сердито, чувствуя себя не в своей тарелке. «Давай, виноград, я боюсь не больше тебя». «Эта девочка не проснется», — заметил Владик. «Она больна. Смотри, она мечется и разговаривает во сне. Возьми еще винограда, вон ту спелую гроздь». Ребята сидели на корточках, отправляя сочные ягоды в рот одну за другой. Украв раз, Давид уже не испытывал страха. Виноград ужасно вкусный, и его очень много. Смущало другое. Кто мог оставить маленькую больную девочку одну под оградой? Она и впрямь выглядела очень нездоровой. Мухи ползали по ее лицу, по глазам и губам. Ответ на это не заставил себя долго ждать. Ералаш вдруг вскочил и принялся сильно лаять. А из-за угла появился чернобородый крестьянин в сопровождении жены, несущей на спине ребенка. Владик их вовремя заметил. Он привык прятаться и убегать, поэтому в ту же секунду и пустился на утёк. Просвистев, как ветер, мимо крестьянина, и теперь только гончая могла поспеть за его быстро мелькавшими загорелыми пятками. Но Давид сидел спиной к мужчине и женщине, и едва успел понять, что произошло, как шершавая рука схватила его за шею. «Я сообщу о тебе в полицию!» — прохрипел бородач, теребя Давида за волосы и прицеливаясь, чтобы ударить щенка, заливавшегося лаем. Но, увидев испуганные и ясные глаза Давида, смекнул, что мальчик не из местных, и сдержался. «Ты кто такой?» — строго спросил он. «Я сын врача», — ответил Давид, дрожа с головы до пят. «Простите меня, я съел только несколько ягод». Искорка интереса мелькнула в темных глазах крестьянина. Все еще крепко держа Давида, он слегка пнул ногой спящую девочку. «Немедленно вставай!» — крикнул он. Девочка, уже проснувшись, застонала и попыталась подняться, но голова ее бессильно упала на землю. Лицо женщины выразило сочувствие. Она опустилась на колени возле лежащей. «Плохи дела, муж», — сказала она. «Девочка не может подняться, а мы не сумеем нести ее виноград нашего ребенка и пустые корзины. Раз уж мы думаем добраться до нашей деревни до заката, надо оставить ее здесь». Больница уже закрылась, там не примут нас. Но если этот мальчик и правда сын врача, пошли его, чтобы он привел сюда своего отца. Пусть позаботятся о несчастной и возьмут ее в больницу. Я знаю, у этих людей добрые сердца. Я найду моего отца и отведу вас к нему, с готовностью заявил Давид, обрадовавшись тому, что крестьянин уже не пугал его полицией. «Ладно», — сказал крестьянин, которому не терпелось отправиться домой. «Ты, женщина, останешься здесь стеречь виноград, а ты, мальчик, отведешь меня к своему отцу. Обещаю молчать о том, что ты воровал виноград, но если ты попытаешься обдурить меня или сбежать, будь уверен, я немедленно заявлю в полицию». Крестьянин взял на руки больную девочку и последовал за Давидом. Дорогие ребята, на этом интересном месте мы остановим наш рассказ. Продолжение этой истории вы услышите в следующей радиопрограмме «Чистое сердце». А нам остается только напомнить. Если вы захотите написать нам письмо, то можете отправить его по следующему адресу. Голос мира. P.O. Box 92-123, Портланд, Орегон, 97-292.